В этот момент раздался звонок. Пришли Линус и Акилес, его сын. Под верхней губой Линус перекатывал снюс, а одет был в черные джинсы и черное пальто поверх белой рубашки. Светлые волосы были чуть растрепаны, глаза, устремленные вглубь квартиры, честные и наивные. «Алоха!» — сказал он. «Как твое ничего?» «Норм», — ответил я. «А у тебя?» «Жизнь бьет ключом». Акилес, мелковатый, но с большими черными глазищами, не спускал их с ребят на полу передо мной, пока стаскивал с себя куртку. Дети, как собаки, тотчас унюхивают в толпе своих. Ваня смотрела на Акилеса. Он ее фаворит в саду. Она выбрала его на роль нового Александра. Но, раздевшись и разувшись, он прямиком пошел к остальным ребятам. Ваня ничего не могла с этим поделать. Линус двинул в сторону кухни, и блеск в глазах, который я вроде бы уловил, не мог быть вызван ничем иным, кроме как желанием потрындеть. Я встал посмотреть, где Хейди. Она сидела под окном рядом с Юккой и раскладывала вокруг себя небольшими кучками землю из горшка. Я подошел к ней, поставил ее на ноги, собрал руками, как смог, землю обратно в горшок и пошел на кухню поискать, чем бы протереть пол. Ваня увязалась за мной и на кухне сразу залезла к Линде на колени. В гостиной заплакала Хейди, и Линда посмотрела на меня вопросительно. «Я ею займусь», — ответил я, — «но мне бы тряпку. Нужно там вытереть». К разделочному столу было не подойти. Похоже, там готовили целый обед, но я не стал к нему пробиваться, а пошел в туалет, отмотал побольше туалетной бумаги, намочил ее под краном и вернулся в гостиную, чтобы навести порядок. Все еще рыдающую Хейди я подхватил подмышку и понес в ванную отмывать ей руки от земли. Она брыкалась и вырывалась. «Хорошая моя! Не плачь!» — приговаривал я. «Сейчас помоемся. Тут чуть-чуть только. Ну?» Плач прекратился вместе с окончанием мытья. Но Хейди по-прежнему была не в духе, не желала слезать на пол, а только болтаться у меня под мышкой. В гостиной Робин, скрестив руки на груди, наблюдал за своей дочкой Тересой. Она всего-то на несколько месяцев старше Хейди, а говорит развернутыми фразами. «А ты что же, пишешь что-нибудь сейчас?» — спросил Робин. «Да, понемногу», — ответил я. «А где ты пишешь? Дома?» — спросил он. «Ну да, у меня своя комната». «Это ж трудно, наверное. Неужели тебя не тянет посмотреть телевизор или постирать, или еще что-нибудь?» «Да нет, нормально. Выходит, чуть меньше рабочего времени, чем если бы у меня был кабинет где-нибудь в городе, но...» «Вот именно», — сказал он. У него были довольно длинные светлые волосы, на затылке волнистые, голубые глаза, плоский нос и широкий подбородок. Крепышом его было не назвать, но и не хиляк. Одевался он как 20-летний, хотя ему было уже под 40. Понятия не имею, что у него было на уме, о чем он думал в тот момент, но никакой загадки в нем вроде не было. Наоборот, лицо и манера создавали ощущение открытости, хотя при этом что-то такое в нем чувствовалось еще. Душок какой-то. Работа его состояла в интеграции беженцев в нашем округе. Он мне как-то рассказывал об этом, а я, задав пару уточняющих вопросов, сколько беженцев мы приняли и прочее, решил дальше не углубляться, потому что моя точка зрения и симпатии настолько отклоняются от единой нормы, которую, как я предполагал, представлял Робин, что рано или поздно это непременно выплыло бы наружу, и я бы, в зависимости от оказался сволочью или идиотом, в чем особого смысла я не видел. Ваня, сидевшая на полу чуть в стороне от детей, посмотрела на нас. Я спустил Хейди с рук, а Ваня, будто того и ждала, сразу пришла, взяла Хейди за руку, подвела к полке с игрушками и всучила ей деревянную улитку, такую с рожками-антеннами, они крутятся, когда катишь улитку. «Хейди!» Тут она забрала у сестры улитку и поставила ее на пол. «Тяни за шнурок! Колеса крутятся! Поняла?» Хейди схватила шнурок и дернула. Улитка опрокинулась. «Нет, не так. Дай покажу». Она поправила улитку и провезла несколько метров. «А у меня есть сестренка», — заявила она во всеуслышание. Робин отвернулся к окну и стал рассматривать внутренний двор. Стелла, энергичная и, видимо, оживленная сверхобычного из-за праздника и гостей, возбужденно крикнула что-то, чего я не разобрал, и показала пальцем на одну из двух маленьких девочек. Та протянула ей куклу, которую держала в руке. Стелла положила куклу в коляску и покатила по коридору. Акиллес поладил с Беньямином, мальчиком на полтора года старше Вани. Обыкновенно он сосредоточенно что-то делает. Рисует, строит лего или играет с пиратским кораблем. Он милый, самостоятельный и фантазер, и сейчас вместе с Акиллесом взялся достраивать железную дорогу, начатую нами с Ваней. Обе маленькие девочки убежали следом за Стеллой. Хейди захныкала. Должно быть, ей пора было поесть. Я пошел на кухню и подсел к Линде. «Не сходишь к ним?» — сказал я. «Мне кажется, Хейди голодная». Линда кивнула, вскользь коснулась рукой моего плеча и ушла. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сориентироваться в двух параллельных застольных разговорах. Один о машинах, второй о каршеринге. Видимо, общий разговор только что разделился на отдельные ветки. Темнота за окном была густая, освещение на кухне нерасточительное. На продолговатых шведских лицах вокруг стола затенились складки, глаза блестели в свете свечей. Эрик, Фрида и еще одна женщина, имени которой я не помнил, стояли у разделочного стола спиной к нам и готовили еду. Меня переполняло сочувствие к Ванье, но сделать я ничего не мог. Сидел, смотрел на говорящего, чуть улыбался удачным репликам и тянул глоточками красное вино из бокала, который кто-то поставил передо мной. Прямо напротив меня сидел единственный из присутствующих, не похожий на остальных. Большое лицо, шрамы на щеках, грубые черты, проницательные глаза. На нем была ковбойка а-ля 50-е и сильно подвернутые джинсы. Прическа тоже из 50-х плюс бакенбарды. Но не это отличало его ото всех, а харизма. Ты неизбежно обращал на него внимание, хотя он почти не говорил. Однажды в Стокгольме я был на вечеринке, где оказался боксер. Он тоже сидел на кухне, и его присутствие настолько давило физически, что у меня возникло отчетливое и неприятное ощущение собственной неполноценности, что я менее полноценный, чем он, и удивительное дело, в течение вечера это подтвердилось. Сборище было у Коры, подружки Линды, в крошечной квартирке, так что народ толпился где мог. Из стереосистемы неслась музыка. На улице все белым-бело от снега. Линда дохаживала срок, и это могла оказаться последняя вечеринка, на которой мы успевали еще погулять. Потом родится ребенок, и все изменится, поэтому, хотя силу Линды и оставалось немного, она решила пойти. Я стоял и разговаривал с Тумасом, фотографом и другом Гейра. С Корой Тумас познакомился через свою гражданскую жену Марию. Она поэт и была наставником Коры в Бископс-Арне. Линда немного отодвинула стул от стола, чтобы поместился живот. Смеялась, радовалась и, думаю, никто, кроме меня, не чувствовал, что в последние месяцы она закрылась в себе и потихоньку раскалялась изнутри. Потом Линда встала и вышла. Я улыбнулся ей и погрузился в разговор с Тумасом. Он рассуждал о гене рыжеволосости, явно доминантном в собравшейся компании. Где-то раздался стук. «Кора!» — услышал я. «Кора!» «Не Линдин ли голос?» Я встал и вышел в коридор. Стук раздавался из ванной комнаты. «Линда, это ты?» — спросил я. «Да», — сказала она. «Замок заклинило, кажется. Можешь позвать Кору? Она, наверное, знает, что с этим делать». Я вернулся в гостиную и дотронулся до плеча Коры. Она в одной руке держала блюдо с едой, а в другой — бокал вина. «Линда не может выйти из туалета», — сказал я. «О, нет, только не это». Кора поставила блюдо и вино и бросилась выручать Линду. Сначала они поговорили через запертую дверь. Линда старательно исполняла все инструкции, но безо всякого успеха. Дверь не отпиралась. Все в квартире уже были в курсе событий. Воцарилось смешливое истеричное настроение. В коридоре собралась толпа советчиков, переговаривавшихся с Линдой, а встревоженная на взводе Кора объясняла всем, что Линда на сносях и надо немедленно что-то делать. В конце концов решили вызвать слесаря. Пока мы дожидались его, я стоял под дверью и вполголоса переговаривался с Линдой, ясно осознавая два неприятных факта. Что все слышат наш разговор и что я на поверку оказался слабаком. Почему я не вышибу дверь, чтобы вызволить Линду? Просто и результативно. Дверей я никогда не выбивал и не знал, насколько они податливы. А если я ударю, а силы не хватит? Насколько дурацки я буду выглядеть? Слесарь пришел через полчаса. Разложил на полу кожаный патронтаж с инструментами и стал возиться с замком. Невысокого роста, в очках из залысиной на лбу, он, никак не реагируя на обступивших его людей, пробовал инструмент за инструментом, но проклятая дверь не отпиралась. В конце концов он сдался и сказал Коре, что ничего не получается, замок ему не поддается. «И что нам делать?» — спросила Кора. «Она на сносях». Он пожал плечами. «Вышибите, и дело с концом», — сказал он и стал складывать инструмент. «Кто должен вышибать дверь?» «Очевидно, я. Это мое дело, как мужа Линды». Сердце отчаянно колотилось. «Браться ли мне за это дело? На глазах у всех сделать шаг назад и со всей силы ударить в дверь ногой. А если она не поддастся или ушибет Линду?» «Линде надо встать в угол». Я сделал несколько размеренных вдохов и выдохов, но дрожь не унималась. Хуже нет, чем оказаться в центре внимания при такой диспозиции, но вдвое хуже, когда есть риск не справиться. Кора огляделась вокруг. «Придется выбить дверь». «Кто бы это сделал?» Слесарь исчез за дверью. «Если мне вызваться, то сейчас». Но я не мог. «Микке», — сказала Кора, — «он боксер». Она собралась пойти за ним в гостиную. «Я за ним схожу», — вызвался я, чтобы, по крайней мере, не пытаться затушевать унизительность ситуации, а прямо дать понять, что у меня, мужа Линды, кишка тонка вышибить дверь, но я прошу тебя, силача и боксера, сделать это вместо меня». Он стоял у окна с пивом в руке и болтал с двумя барышнями. «Микке, привет», — сказал я. Он посмотрел на меня. «Она так и сидит в заперти. Слесарь не сумел открыть дверь. Может быть, ты сумеешь ее выбить?» «Конечно», — ответил он, смерил меня взглядом, поставил пиво на стол и пошел в коридор. Я следом. При виде его народ в коридоре расступился. «Ты тут?» — спросил он. «Ну да», — ответила Линда. «Отойди от двери как можно дальше, я ее выбью». «Хорошо». Он немного подождал. Потом поднял ногу и с такой силой ударил в дверь, что она упала вместе с замком. Полетели щепки. Увидев Линду, некоторые захлопали. «Прости», — стала извиняться Кора, — «бедная, это ж надо, чтобы именно с тобой такое и так не вовремя». Микке сразу ушел. «Ты как?» — спросил я. «Нормально», — ответила Линда, — «но, думаю, нам пора домой». «Конечно», — кивнул я. В гостиной тем временем выключили музыку. Две женщины, немного за 30, готовились читать свои хлесткие стихи. Я протянул Линде ее куртку, надел свою, попрощался с Корой и Тумасом. Стыд жег, но надо было сделать еще одно — поблагодарить Микке. Я протиснулся сквозь слушателей стихов к окну и встал перед ним. «Спасибо, ты ее выручил». «Да брось», — сказал он и пожал широченными плечами. «Делов-то». В такси по дороге домой я почти не смотрел на Линду. Я не сделал то, что должен был. Струсил и передоверил другому. Все это читалось в ее глазах. Я чувствовал себя двоечником. Когда мы легли спать, она спросила, что стряслось. И я сказал, что мне стыдно. Я не выбил дверь сам. Линда посмотрела на меня с удивлением. Ей такая мысль в голову не приходила. Как бы я это сделал? Это не в моем стиле. Человек, сидевший сейчас напротив меня, чем-то напоминал того стокгольмского боксера. Не габаритами или мышечной массой. Сейчас за столом было несколько здоровяков с накачанным торсом, но все они казались легкими. Их присутствие воспринималось как незначительное, летучее, словно случайная мысль, но качество, которое я пытаюсь описать, таково, что, встречаясь с ним, я всякий раз чувствую себя неудачником. Вижу себя без прикрас, закомплексованный слабак, проводящий всю жизнь в мире слов. Я сидел и думал об этом, изредка поглядывал на моего визави и вполуха прислушивался к беседе. Речь шла о разных педагогических системах и в какую школу кто планирует отдать детей. После небольшой прелюдии, представленной рассказом Линуса, как он участвовал в их детсадовском спортивном дне, разговор перешел на цены на жилье. Констатировали, что цены страшно выросли, хотя в Стокгольме сильнее, чем здесь, и что, вероятно, они рухнут так же резко, как росли. Тут Линус повернулся ко мне. «А в Норвегии что с ценами?» — спросил он. «Да, все примерно так же», — ответил я. «В Осло, как в Стокгольме, в провинции подешевле». Он подождал, глядя на меня. «Не захочу ли я обработать его пас?» Не воспользуюсь ли шансом вклиниться в разговор? Но раз нет, так нет. Он отвернулся и включился в прерванную беседу. Так же он поступил, когда мы первый раз пришли на родительское собрание, но в тот раз, в порядке легкой критики намекая, что встреча подходит к концу, мы с Линдой все еще ничего не сказали, а подобного рода кооперация родителей стоит на том, что все высказывают свою точку зрения. У меня не было никакого мнения по обсуждавшемуся вопросу, как и у Линды, но она, слегка покраснев, принялась от имени нашей семьи взвешивать возможные «за» и «против» под прицелом взглядов всего собрания. Речь, помнится, шла о поваре. Не надо ли его уволить и перейти к доставке готовой еды? Это дешевле. Но в таком случае какой еды? Вегетарианской или обычной? Дело в том, что создавался сад как вегетарианский, но сейчас таких семей осталось лишь две. И поскольку у детей не было привычки есть всю эту зелень, встал вопрос, не отказаться ли от первоначального принципа. Обсуждение продолжалось уже несколько часов и прочесало тему сплошь, как тральщик морское дно. К примеру, был рассмотрен процент содержания мяса в разных сосисках и в пандан вопрос о том, что на магазинной упаковке цифры указаны, но как узнать, сколько мяса в сосисках из доставки? Я-то всегда думал, сосиски и сосиски, а тут передо мной открылся целый мир, включая людей, способных так глубоко в него погружаться. «А чем плохо, что ребятам готовит повар?» — подумал я, но вслух не сказал в надежде, что дискуссия обойдет нас стороной. А нет. В конце концов Линус вперил в нас взгляд, одновременно искушенный и наивный. В гостиной заплакала Хейди. Я снова подумал о Ванье. Она обычно выходит из таких ситуаций, как сегодняшняя, повторяя все за остальными. Они подвинут стол, и она двигает. Они сядут на пол, и она садится. Они засмеются, и она тоже, пусть и не понимая, над чем все потешаются. Они бегают, и она бегает. Они кричат имя, и она кричит. Это ее метода. Но Стелла ее довольно быстро раскусила. Однажды я услышал, как она говорит Ванье: «Ты повторюшка, как попугай, попка». Это не заставило Ваню отказаться от методы, доказавшей ранее свою успешность, но здесь, где правила бал Стелла, все же сдерживало ее. Ваня прекрасно соображала, что делает. Это я вычислил потому, что несколько раз она пеняла Хейди, мол, ты попугай и повторюшка. Стелла на полтора года старше Ваньи, и уже этим ее восхищает. Подружками они стали по милости Стеллы, и такая власть у нее надо всеми детьми в саду. Она красивый ребенок, у нее светлые волосы и большие глаза, она всегда продуманна и хорошо одета, а некоторая жестокость присуща ей не больше и не меньше, чем другим лидерам детсадовской иерархии. Проблема была в другом. Она осознанно, ясно понимая, что производит на взрослых впечатление, манипулировала своим обаянием и невинной чистотой. Во время наших дежурств в детском саду я на это внимание не обращал. Как бы она ни сияла глазами, вперивая их в меня при каждом ко мне обращении, я интереса не проявлял, из-за чего она, естественно, чаще предпринимала попытки меня очаровать. Однажды после сада я взял ее погулять с нами в парке. Она сидела рядом с Ваней в двойной коляске, которую я вез одной рукой, держа на другой Хейди, и вдруг Стелла выскочила и решила добежать до парка сама. Но я жестко крикнул, чтобы она сейчас же вернулась, и отчитал ее. «Разве она не видит, сколько машин? Нельзя вылезать из коляски». Она посмотрела на меня с удивлением. К такому тону она не привыкла. Я и сам был не в восторге от того, как справился с ситуацией, но сказал себе, что нет. Далеко не худшее, с чем эта красавица может столкнуться. Но она затаила обиду. И когда полчаса спустя я стал играть с ними сначала в самолетик и крутить их за ноги вокруг себя, к их громкому восторгу, а потом сел на коленки, чтобы побороться с ними, Ваня это обожает, особенно с разбега опрокинуть меня в траву, то Стелла, добежав до меня, в свою очередь, саданула меня ногой по ноге и в следующий раз тоже. Два раза ладно, но она и в третий раз ударила меня, и я сказал ей: «Стелла, не делай так больше, мне больно», на что она, естественно, не обратила внимания, тем более азарт же, и снова врезала мне по ноге и громко засмеялась, и Ваня, всегда повторяющая за ней, тоже громко засмеялась, а я встал, взял Стеллу за талию и поставил перед собой. «Послушай, мерзавка», — хотелось мне сказать. Я бы так непременно и сказал, если бы через полчаса за ней не должна была прийти мама. «Послушай, Стелла», — сказал я вместо этого строго и раздраженно. «Когда я говорю «нет», я имею в виду «нет». Ты меня поняла?» Она смотрела в землю и не отвечала. Я пальцем приподнял ее подбородок. «Ты меня поняла?» — снова спросил я. Она кивнула, и я ее отпустил. «Я посижу на скамейке, а вы играйте сами, пока не придет твоя мама». Ваня недоуменно посмотрела на меня, но потом засмеялась и потянула за собой Стеллу. Ване такие сцены достаются каждый день. На мое счастье, Стелла не устроила скандала, потому что я ступил на тонкий лед. Что бы я стал делать, если бы она расплакалась или стала кричать? Но нет, она вместе с Ваней устремилась к поезду, по которому уже лазила куча детей. Появилась мать Стеллы с двумя кофе-латте в картонной подставке. Обычно я сразу сдаю вахту и ухожу, но сейчас она протянула мне стаканчик кофе, так что пришлось остаться и слушать ее болтовню о делах на работе, сидя под низким ноябрьским солнцем, щурясь и в полглаза присматривая за девочками. Неделя дежурства в саду. По сути, просто работа воспитателем прошла, как я и ожидал. У меня большой опыт с такими учреждениями, и я исполнял свои обязанности на том уровне, которого персонал, как я понял, не ожидал от родителей. К тому же мне не в новинку менять детям памперсы, одевать-раздевать их и даже играть с ними, если требуется. Дети, естественно, реагировали на мое присутствие по-разному. Один белокурый неуклюжий мальчик, с которым в саду никто не дружил, все время забирался ко мне на колени, то чтобы я ему почитал книжку, то просто посидеть. С другим я играл полчаса после закрытия. Все разошлись, а его мама опаздывала, но он позабыл обо всем на свете за нашей игрой в пиратский корабль, потому что я все время придумывал новые напасти. Акулы, морские сражения, пожары. Третий, самый старший в группе, сходу нащупал мое слабое место. Во время обеда, вытащив ключи у меня из кармана куртки, когда мы все сидели за столом. По одному тому, что я не остановил его, хотя разозлился, он сразу учуял расклад. Для затравки он спросил: «Это ключ от машины?» Когда я помотал головой, он спросил: «Почему?» «У меня нет машины», — ответил я. «Почему?» «У меня нет прав». «Ты разве не взрослый? Все взрослые умеют водить машину». И он потряс ключами у меня под носом. Я ничего ему не сказал в надежде, что ему надоест и он уймется, но он только сильнее разошелся. «А твои ключи у меня. Видел? И я их не отдам». Он тряс и тряс ключами у меня под носом. На нас стали коситься дети, и трое остальных взрослых тоже. Я сделал ошибку, попытавшись неожиданно забрать ключи, но он отдернул руку и захохотал громко и глумливо. «Ха-ха-ха-ха-ха! Не сумел!» — приговаривал он. Я снова перестал обращать на него внимание, но он взялся лупить связкой ключей по столу. «Не надо так делать», — сказал я. Он нагло ухмыльнулся и давай лупить дальше. Одна из воспитательниц попросила его перестать. Он перестал, но продолжал крутить ключи на пальце. «Ты их никогда не получишь», — сказал он. Тут вмешалась Ваня. «Сейчас же отдай папе ключи», — сказала она. Как назвать такую ситуацию? Держа покерфейс, я наклонился над тарелкой и продолжал есть, но дьяволенок гремел ключами. «Звяк! Звяк!» Я решил, что оставлю ему ключи до конца обеда. Выпил воды. Лицо горело. Из-за такой-то ерунды. Не это ли заметил и Улов, директор сада? Во всяком случае, он вдруг твердо велел Юкке отдать мне ключи. Юкке отдал без звука.